10 июля делегация Министерства спорта и физкультуры во главе с министром Ким Ил-гуком отбыла из Пхеньяна самолетом, чтобы принимать участие в 6-м заседании министров спорта и физкультуры, который пройдет в России.